Глава 22. К сожалению, обходят. Сложив руки на груди, покачал я головой. Один из привезенных в лабораторию перевертышей служил в имперской канцелярии и носил изготовленные нами доспехи. Так что это для нас не панацея. Придется дальше работать над артефактом. «Уточнить всяко стоило», — сказал Роман и что-то чиркнул карандашом на чертеже. Сказал: «Все, рабочий вариант прототипа готов, все необходимые материалы у нас есть, ты у нас чувствуешь энергию, значит, сможешь помочь настроить устройство. Думаю, за неделю управимся». «Всего за неделю?» Не смог скрыть я своего удивления. Пожалуй, эти слова ошарашили меня даже больше, чем первая встреча с химерами. Надеюсь, это не шутка. «Так я уже лет 5 хотел создать измеритель магических колебаний». Не меняясь в лице, ответил Роман. По задумке, он должен был помочь рунным магам находить ошибки в их работе. На деле это оказалось в разы сложнее. «Почему?» — поинтересовался я. «От каждой руны вязи исходит свой магический фон, из-за чего сделать прибор универсальным не получалось». Пожал плечами старший брат. «Менять его данные вручную, где даже маленькая погрешность делала прибор бесполезным, тоже оказалось плохой затеей. Вот и вышло, что идея осталась нереализованной». «А тут только и нужно, что настроить прибор на одну волну». Продолжил я его мысль. «В точку. Единственная проблема — найти эту самую волну и зафиксировать на приборе. За неделю должны справиться. Только придется создавать их как талисманы, пока не набьем руку. А затем придется учить других рунных магов этому делу». На брата, похоже, накатили неприятные воспоминания. «Опять придется учить учеников. Будто мне своих раздолбаев мало». «Зато тебе скучно не будет». Не удержался я от небольшой подколки брата. «Зря злорадствуешь, тебе их тоже учить придется». Сказав это, брат махнул рукой, подзывая к себе. «Ладно, языком трепать — это не делом заниматься. Пошли работать». В течение следующей недели мы разработали первые рабочие прототипы для обнаружения перевертышей. Они без проблем вычисляли химер, но выходили из строя спустя 2-3 использования. Также за это время я убедился в том, что перевертыши — это искусственно созданные химеры, а не измененные люди. Похоже, изначально у них нет разума, только установка — найти себе жертву. После того, как они копируют личность, у них появляются признаки ума и человеческие эмоции. Эта теория лучше всего ложилась на происходящее, несмотря на то, что прямых доказательств у меня не было. В пользу этого говорило и то, что химеры очень боялись боли и выкладывали все подчистую. Так или иначе, совместной с Романом работой я остался доволен. Благодаря брату я сэкономил уйму времени. Думаю, после такого имперская канцелярия иначе будет смотреть на его проекты. Помимо всего, эту неделю я также в перерывах от работы тренировался с Викторией. Мне в основном приходилось править ошибки Романа и настраивать нужную волну, так что много времени это не занимало. По возвращении домой я планировал взять пятый круг прежде, чем пойду в академию. Все-таки, несмотря на ее пользу, она мало чем помогала мне развиваться как магу. А сила мне нужна как никогда, особенно если среди преподавателей затешутся перевертыши. Хотя, что ни говори, больше всего в этой ситуации выигрывал отец. Один сын обнаружил перевертышей, второй в кратчайшие сроки разработал продукт, способный их вычислять. С какой стороны ни глянь, а после раскрытия правды многие роды останутся у нас в долгу, в том числе и императорский род. После такого нас ждет еще больше рост могущества, и тут остается надеяться, чтобы роды послабее не создали альянс против нас. Впрочем, этот вопрос пока что можно оставить отцу. «Еще немного, и мы с тобой увидим белый свет», — сказал я Роману, поедая приготовленные поварами тарталетки с лососем и икрой. Было трудно не отметить свежесть продуктов для такого места, как это. Правда, с такими темпами друзей я увижу только весной. Отдыха мне точно не светит». «Он хотя бы будет светить», — усмехнулся Роман, кушая шашлык на палочке. «У меня же работы будет вагон, и еще один огромный вагон». «Так никто не говорит». «Так и нормальных людей работы столько не нагружают», — вздохнул Роман. «Я уже давно понял, что он был трудоголиком. Главное, что теперь человечество в безопасности. Рано или поздно вычислим всех перевертышей и заже...» Роман не успел договорить фразу, поскольку двери открылись, и в комнату зашла Виктория. Или, скорее, забежала. «На нас напали?» Напрягся я, сразу подумав о самом худшем из вариантов. «Нет», — покачала она головой и подошла ко мне. «Сюда направляется член императорского рода. Будьте готовы оказать почтение». «Спасибо, что сообщила», — подал голос Роман, которого эта новость ничуть не побеспокоила. «Интересно, к нам заглянет второй принц или четвертая принцесса? Оба, помнится, увлекаются наукой и экспериментами». «Нет, там кто-то другой», — отрицательно ответила Виктория. «Вполне возможно, что его императорское величество едет сюда. Будьте готовы». «Я уже ко всему готов», — ответил я, заканчивая есть тарталетки. «Даже к тому, что вкусный обед прервут». Ждать гостя долго не пришлось. Прошло примерно 20 минут, как двери в нашу лабораторию открылись, и следом вошли три десятка мужчин в спецуниформе и с оружием в руках. Затем зашел человек, увидев которого, я даже не удивился. «Геннадий Николаевич!» Поприветствовал я сотрудника спецслужб. Мне с ним столько раз доводилось встречаться, что это в какой-то степени стало традицией. «Я смотрю, судьба всеми силами сводит нас с вами. Неужто повышение получили?» «Княжич», — поздоровался со мной мужчина. «Можно сказать и так. Теперь я могу выступать более открыто, если можно так выразиться. В таком случае искренне рад за вас и поздравляю», — улыбнулся я собеседнику под удивленные взгляды Виктории и Романа. Должно быть, это смотрелось забавно со стороны. «Моя госпожа здесь с неофициальным визитом», — добавил Геннадий Николаевич. «Просьба не распространяться о причине ее визита даже в стенах этого объекта». «Само собой», — сказал я и увидел, как прибывшие бойцы встали в две шеренги, образовывая дорогу, и преклонили колено. То же самое сделал и говоривший со мной мужчина. Не прошло и 10 секунд, как в комнату вошла молодая девушка лет 25. Я, мой брат и сестра преклонили колено. На секунду мне подумалось, что Роман оказался прав, и нас прямо посетила четвертая принцесса. Нет, это была не девушка, а Елизавета Леонидовна Романова, сестра ныне властвующего императора. То, что она в свои почти 50 выглядела на все 25, создавало диссонанс в разуме. Причем от нее исходила подавляющая аура. Если отец сделал это намеренно, то она словно бы не замечала этого. Ее связь с Геннадием Николаевичем также не была мной незамечена. Не удивлюсь, если она специально посылала своего подчиненного после случая в аукционном доме. А с раскрытием своих способностей я поставил себя в неудобное положение. Конечно, за ту выходку никто ничего мне не сделает. Я сделал слишком большой вклад для империи, чтобы портить со мной отношения из-за такой мелочи. Только приятного в этом все равно мало. Ведь меня могут заставить работать на спецслужбы, поскольку я знаю важный секрет. Последнего мне точно не хотелось. «Встаньте». Услышав ее голос, мы синхронно встали. Нет нужды в таких формальностях. Я здесь, чтобы оценить работу, забрать готовые к использованию прототипы и поговорить с Евгением Дмитриевичем. «Со мной?» Я посмотрел в сторону Елизаветы Леонидовны. «Это не займет много времени, княжич, не переживайте», — с доброй улыбкой на лице сказала она. «Давайте для начала вы с Романом Дмитриевичем покажете ваши текущие наработки». Следующие полчаса мы с Романом демонстрировали ей готовые прототипы. Объясняли, как работает измеритель, каким образом определяет, что стоящее перед ним существо человек или перевертыш, и делились планами на будущее. Она, как и мой отец, в основном молчала и изредка задавала наводящие вопросы. После этого ее слуги сложили все прототипы в кейсы и унесли из лаборатории. Я догадывался, что они нужны для проверки членов императорского рода. Все-таки во многом на них держится правление в стране. Если другие роды будут поддерживать перевертыша, ничего хорошего из этого не получится. Затем уже сестра императора пригласила меня на личный разговор, заверив, что это не займет больше 20 минут. Учитывая, что я теперь только проверял прототипы, в то время как Роман их разрабатывал, времени у меня было хоть отбавляй. Просто приходилось находиться на территории объекта. Правда, взгляд у Елизаветы Леонидовны был странный. Сколько я не пытался понять, что у нее на уме, у меня не выходило. Причин же, по которым она хотела поговорить, было немного. «Вы, должно быть, думаете, из-за чего я вас позвала на разговор?» Спокойным голосом произнесла сестра императора. Догадаться об этом было нетрудно. «Не могу этого отрицать», — согласно кивнул я. «Предлагать вам работу на себя я не стану, не переживайте». Будто это какая-то мелочь, махнула она рукой. Вела она себя очень развязно, общаясь со мной как с другом. Такая манера поведения сбивала с нужных мыслей, и, похоже, она делала это намеренно. «Мне лишь хочется прояснить один вопрос». «Я весь внимание», — сказал я собеседнице. «Случай в аукционном доме. Ваших рук дело, княжич?» «Моих?» Не стал оправдываться я или пытаться обмануть. Смысла в этом было мало. «В таком случае благодарю, что не раскрываете мои тайны». Незаметно подмигнула она мне. «В будущем мы часто будем видеться, и можете рассчитывать на мою поддержку, княжич». «Прошу прощения, но безвозмездная помощь звучит подозрительно». Не стал ходить я вокруг да около. «Вы помогаете стране, а это уже немало». Хитро улыбнулась она, явно скрывая свои истинные планы на меня. «Тем более мы с вами похожи друг на друга». После этого она задала парочку простых вопросов, которые не касались работы. Она поинтересовалась, хорошо ли я здесь себя чувствую и нужна ли мне какая-то помощь. В общем-то, ничего от Елизаветы Романовой мне не требовалось. Тем более ходить в должниках я не горел желанием. Встреча получилась неожиданной, но на душе стало спокойнее. Единственное, что осталось загадкой, так это слова про нашу схожесть друг с другом. Неужто это она лично следит через животных? Я не стал забивать голову лишними вопросами. Даже если и так, сейчас это не так важно. Лучше сосредоточиться на создании прототипов и взятии пятого круга маны, а аристократические полунамеки и интриги могут подождать.